боялся, видишь, он действительно немцем оказался, настоящим немцем, законопослушным, таким серьезным, ответственным. За слабость боялся, видишь, он упреку, за слабость будто бы к родне. Боялся, прах его возьми, да легче мне. Секретари его все хамы, все продажные, людишки, пишущие тварь, все вышли знать, все нынче важные, гляди-ка в адрес календарь. То есть они не родственники, это не благо. Их можно продвигать, а это взять нельзя. Это незаконно. Это незаконно. Вот, короче говоря, нарвался. Вот, еще один типаж. Теперь совсем уж третий. Революционер. Спроси, где был, говорит он Чацкому. И сам я догадаюсь, Чацкий. Чай в клубе, в английском, чтобы исповедь начать. Из шумного я заседания. Пожалуйста, молчи. Я слово дам молчать. У нас есть общество и тайное собрание по четвергам, секретнейший союз. Ах, братец, я боюсь, как в клубе? Напрасно страх тебя берет. Вслух громко говорим, никто не разберет. Я сам, то есть никто не понимает, о чем мы говорим, это защищает. Я сам, как схватится об камерах, присяжных, об Эйроне, но об материях важных, частенько слушаю, не разжимая губ. Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп. И дальше рассказывает, как что это за секретнейший союз, не место объяснять теперь, не досуг, но государственное дело, оно вот, видишь, не созрело, нельзя же вдруг. Дальше говорит о том, кто туда входит. Наконец там, значит, если гения прикажете назвать, Удушьев Ипполит Маркевич, ты сочинение его читал или что-нибудь, хоть мелочь, прочти, брат. Да он не пишет ничего. Вот это таких людей бы сечь и приговаривать, писать, писать, писать. В журналах можешь ты, однако, отыскать его отрывок, взгляд и нечто. О чем бишь нечто? Обо всем. Все знает, мы его на черный день пасем. То есть такой подпольный гений, диссидент, вот, говоря современным языком, вот действительно будущий идеолог революции. Ну и дальше, значит, тьфу, службы и кресты души мытарства. Лохмотьев Алексей чудесно говорит, что радикальные потребны тут лекарства, желудок больше не варит. То есть если раздается, горе от ума, призыв к революции, то он исходит из уст Репетилова. Другого нет. Хорошо. Значит, действительно, пьесе какого-то из предшественников или современников Грибоедова Репетилов разделился бы на три разных персонажа. И каждый из них бы очень четко соответствовал определенной комедийной традиции. Но Грибоедов сводит эти три типажа вместе, превращает в один образ. Что их объединяет? Ну, во-первых, объединяет, конечно, то, что они могут быть восприняты как три этапа одной и той же биографии. Понимаете, представьте себе карьериста-неудачника, который хочет преуспеть. Он тратит огромные деньги, прилагает огромные усилия, выбрав барона фон Клотца, который будет министром, как предполагается, и лезет к нему в зятья, чтобы тоже стать сановником. Боролся, добивался, добился. Тесть немец. А что проку? Приданого взял шиш, по службе ничего. Полный провал, полный крах. И тут дальше происходит вполне понятный для человека срыв. Такого срыв. Не вышло ничего, полный завал. Ну, у вас ну, все пошло, но все к черту, начинает гулять. Начинается загул. От разочарования, значит, глубокого разочарования, глубокой неудовлетворенности ищет выход в загуле. О детях забывал, обманывал жену, вот тебе немчура, вот тебе получай. Значит, играл, проигрывал, в опеку взят указом, танцовщицу держал не одну, трех разом, пил мертвую, не спал ночей по девяти, все отвергал законы, совесть, веру, разорился, наконец, полностью. Что это такое? Что за жизнь? Это ужасно. Какой жизнью мы живем? Что это за страна вообще поганая такая, в которой человек вот так живет? Для нормального человека ничего нельзя хорошего получить. Ну, Лохмотьев Алексей чудесно говорит, что радикальное потребно тут лекарство живут. мешает вот эта доминанта, которая выразилась в фамилии репетилов, то есть повторяльщиков, что люди, то и он, куда люди, туда и он. И, в общем, могло бы быть, в принципе, могло бы быть и другое распределение этих самых этапов. Но это складывается естественно. А главное, что у него всегда, как у людей, люди делают карьеру, он делает карьеру. Люди впадают в загул, и он впадает в загул. Люди, в конце концов, начинают роптать и фрондировать, и он тоже. Он всегда с большинством, он всегда с людьми. Вот, и это превращает его, значит, в более живой образ, чем все эти три отдельных комедийных типажа. Когда они соединяются неожиданным образом, получается, опять-таки, некое подобие характера. Некоторое подобие характера. В общем, все, что произошло, совершенно ясно. Комедийный персонаж, что бы он в себе не воплощал, вот эти традиционные комедийные амплуа или какие-то сатирические бытовые типажи, он, в конце концов, всегда односторонний, одномерен. Это и делает его смешным. Это делает его комедийным персонажем. Что делает Грибоедов? Он преодолевает односторонность. Он как бы присоединяет, он мерит, в случае с Репетиловым механизм, так сказать, ясен. Он берет типажи и неожиданно их вместе. Собственно, и построение образа Чацкого действует тот же, в конце концов, механизм. И он выходит, и, значит, образ в результате складывается из многих таких вот рубрик, оказываясь более сложным и неожиданным по отношению к любой из них. Потому что он ни одной из них не исчерпывается. Вот. Таким образом, значит, образ одномерный превращается в многомерный, многосторонний, многосоставный и вместе с тем единый. Весь полный внутренних неожиданностей для читателя, вот, но вместе с тем единый. И читатель чувствует, что это, в общем, здорово, что так стал строиться образ человека в комедии. Ну тут, значит, естественно, пора нам задаться вопросом, а почему это так получилось, почему это оказалось возможно? Тут надо бы вспомнить уроки формальной школы, которая всегда учила рассматривать любую единицу литературного процесса, будь то отдельное произведение, целое направление или даже целая эпоха, как система. На этом, собственно, построено все у Тынянова. Произведение – система, направление – система, эпоха – система, даже весь литературный процесс есть система систем. А система – это такое единство, в которое, значит, составляющие связаны какой-то определенной закономерной связью все между собой. Все между собой. Это не совокупность, а это взаимосвязь элементов. Это взаимосвязь элементов. Причем, значит, если изменяется, мы видим, что изменился какой-то элемент, значит, изменилась система. Значит, система уже не та, она другая. И, значит, смотри, как, если хочешь понять, почему так изменился отдельный элемент, смотри, что произошло с системой. А система изменяется постольку, поскольку изменяется ее так называемая доминанта. Доминанта – это главенствующий элемент системы, от которого зависят все остальные. И в драме, в общем, такой компонент, такой элемент всегда более-менее один и тот же. Это так называемый конфликт. Конструкция драмы образуется на основе конфликта, того, ну, так или иначе понятого. Здесь конфликт, ну, достаточно очевиден. Это, об этом писал, например, Кюхельбекер, который как раз поразился именно простотой и неожиданностью конфликта, на котором строится «Горе от ума». Есть Чацкий, есть другие лица, их сводят вместе, сталкивают и показывают, каковы результаты этого, последствия этого столкновения. Вот и весь конфликт. Действительно, все очень просто, но, собственно, так строятся конфликты у Фонвизина, например, не правда ли? Действительно, есть Простакова и Скотинины, с одной стороны, отрицательные персонажи, а с другой стороны появляются вот эти самые Правдин, Стародум, Милон. Происходит столкновение между ними и последствия.